Фактически мы передаем заготовке некую энергию, при помощи которой манипулируем материалом, из которого она состоит. А отсюда следует, что литье и ковка по сравнению с тем, что могу сделать я, это прямо пережиток каменного века какой-то. В большинстве случаев мне не требовалось даже сильно разогревать материал, чтобы уже начать с ним работать. Разумно же, что вам не надо тратить силы на обработку всего материала, если вам достаточно обработать только некоторые его места. Или же можно обработать весь материал, но не сразу, а поочередно разные его части. А вообще, процессы, происходящие в заготовке, напоминали перевернутую вверх ногами 3D-печать. И если при печати вы материал к заготовке добавляли, то в моем случае я его наоборот убирал. При этом не было никаких отходов, потому что все, что я убирал, сразу шло на создание следующей заготовки. И хоть звучит это сложно, после месячных экспериментов я с трудом понимал, почему не пользовался этим раньше. Ведь вместо того, чтобы последние полгода трудиться одиночником, я мог спокойно податься в специалисты по производству каких-нибудь редких деталюшек. По крайней мере, я был шапочно знаком как минимум с одним мастером, который при помощи своих 3D-принтеров и станочков с ЧПУ умудрялся заколачивать неплохие деньги. Видимо, это и есть та самая косность мышления, про которую любил поговорить руководитель нашей лаборатории. Но лучше уж поздно, чем никогда. И раз до меня это, наконец, дошло, то вот он один из вариантов того, чем я могу заняться в будущем. Так-то, если подумать, хоть Роберт меня своим сыном и признал, но по старинной английской традиции его дело, скорее всего, отойдет к старшему сыну, Майраджи. Меня, скорее всего, вчистую с баланса никто списывать бы не стал, но это не повод сидеть на попе ровно и ждать у моря погоды. ББ, проснувшись, как следует, зевнул и потянулся. Судя по часам, у меня еще оставалось немного времени, чтобы привести себя в порядок и сбегать в мастерскую. Сказано, сделано. Я бодренько скатился с кровати, оккупировал ванную комнату и сделал все свои грязные делишки. Также через неимоверную лень почистил зубы и только после этого в припрыжку выбежал из дома и ворвался в переоборудованный гараж, который отдал в мою, так сказать, собственность Роберт. При моем появлении дверь приглашающе отъехала в сторону, внутри включилось освещение и вентиляция. Сверившись с приборами, я убедился, что все мои наблюдения идут как им и полагается, и необходимости задерживаться у меня нет. Насвистывая не совсем культурный мотивчик, который услышал у своих новых старых друзей по младшей школе, я в очередной раз проверил комплектацию и только после этого, расставив все бронзовые фигурки на лакированный деревянный держатель, завернул получившийся набор солдатиков в симпатичную оберточную бумагу. Приподняв получившийся подарок, недовольно хмыкнул, так как он получился, на мой взгляд, излишне увесистым. Но когда меня останавливали такие мелочи, я подхватил подарок и посеменил обратно в дом. Стоило торопиться, ибо подарок, сделанный с самого утра, он самый приятный. И хоть меня подобным было уже не пронять, но мой брат оставался ребенком, и я не видел ничего плохого в том, чтобы сделать ему на его день рождения что-нибудь приятное. Поздоровавшись с Робертом, уместил коробку прямо на обеденный стол и плюхнулся на закрепленное за мною место в ожидании именинника и завтрака. Отец же с интересом покосился на коробку и немного топорно принялся намекать мне, что у меня получается готовить лучше, чем у него. Я с непонимающим видом кивал и делал вид, что его намеки до меня не доходят. В конце-то концов, то, что я умею готовить, еще не значит, что я люблю это делать. Прямо скажем, я этого делать не люблю совсем. Печально вздохнув, мужчина вернулся к плите и продолжил священно действовать. И вот, когда тарелки только-только наполнились, своим присутствием нас, наконец, порадовал гражданин-именинник. Колин отчаянно зевал, но, тем не менее, бодро продвигался к заветному месту. Плюхнувшись на свой стульчик, он с нескрываемым любопытством уставился на коробку. «А что внутри?» – спросил он. «Не откроешь, не узнаешь». Вздохнул я и вкатился в свою порцию завтрака. Мальчик повздыхал, поделал жалобные глазки, но, тем не менее, тоже принялся за еду. Весь его вид как бы намекал отцу, какой он деспот и вообще нехороший человек. Но Роберт лишь посмеивался и прихлебывал свой кофе. Расправившись с едой, Колин что-то невнятно прорычал и с удивительной силой для такого некрупного ребенка придвинул к себе коробку с подарком. Буквально одно мгновение и подарочная бумага разлетается хлопьями по всему столу. И это последнее, что мы видим с Робертом перед тем, как нас накрывает мощным ультразвуковым воплем искреннего счастья. Ну, теперь-то мы посмотрим, у кого самый навороченный набор солдатиков, вскинув кулачок над головой, с довольной физиономией рявкнул малец и захохотал в стиле киношного злодея. Получилось у него очень непохоже, но от этого еще более забавно. «Спасибо, пап, спасибо», — продолжил восторгаться Колин. «Нет, молодой человек», — покачал головой Роберт. «Благодарить тебе надо младшего брата. Это его творчество. Мой же подарок будет только в обед. Мне за ним еще съездить надо». Зря он это сказал, так как Колин вцепился в меня клещом, и мне стоило больших нервов, чтобы вырваться из его загребущих лапок. Удивительно, насколько могут быть важны игрушечные солдатики в этом возрасте. А что там за второй подарок? Придя в себя от навалившегося счастья, уточнил ребенок. Да вот Деннис считает, что ничего плохого не будет, если мы приобретем игровую приставку. Спокойно, словно о погоде, сказал мужчина. Но глаза нет-нет, но выдавали его с головой. Очередной ультразвуковой удар настиг наши многострадальные уши. Вот он пример настоящего искреннего счастья. Даже завидно немного. Украдкой смахнув накатившую слезу умиления, махнул рукой и, предупредив, что мне надо отлучиться в мастерскую, покинул это излишне счастливое место. Б. Минерва МакГонагалл. Б. Минерва МакГонагалл немного растерялась. За все те годы, которые она разносила пригласительные письма маглорожденным волшебникам, впервые на ее памяти ее встретили с внимательным безразличием. Отец маглорожденного даже глазом не повел, когда она представилась ему, он лишь пригласил ее в дом и предложил кружку чая. Естественно, что Минерва предпочла согласиться. Она была довольно осмотрительной дамой и понимала, что кидать конфундус с порога — это не самая лучшая идея. Вполне могло оказаться так, что министерские опять напутали и вместо бесправных маглов перед тобой сквит какой-нибудь уважаемой семьи или отмороженный на голову полукровка, за которым не заржавеет ответить тебе Суперфейм или «Не приведи Мерлин, Авады». И только когда мужчина узнал, что она пришла именно к Колину, он откровенно удивился и переспросил еще раз. Мальчик же, что присутствовал тут же, тоже выказал преизрядный скепсис. «Единственный маг в нашей семье – это мой младший брат Деннис», заявил он и сразу же смешался под предостерегающим взглядом отца. Хоть это и внутреннее дело нашей семьи, но Колин прав. Деннис, в самом деле, необычный ребенок. И, скорее всего, вы, в самом деле, ошиблись, и приглашение предназначено именно для Денниса. Минерва попробовала задавать наводящие вопросы, но к ее удивлению, Колин не смог вспомнить ни одного необычного случая, собственно, как и его отец, что принудило заместителя директора пойти на расширенную демонстрацию магии. И опять ее ждала неудача. Даже ребенок отнесся к продемонстрированной трансфигурации без особого энтузиазма, а когда услышал про недолговечность измененного волшебством предмета и вообще разочарованно махнул рукой и в очередной раз произнес: «У Денниса эта ваша трахофигурация получается куда лучше. На мопедах, которые он восстановил, мы до сих пор катаемся, а уже больше месяца прошло. Трансфигурация, это называется трансфигурацией, а не то, как вы это назвали, молодой человек», неодобрительно поджав губы, отчитала Минерва ребенка, задетая за живой и столь скудной реакцией на демонстрацию. «Если трансфигурации чар вам недостаточно, позвольте продемонстрировать вам анимагию». То, что она сделала что-то не так, заместитель директора школы магии и волшебства поняла сразу. Ребенок, который до этого был полон скепсиса, но с интересом следил за демонстрацией, вдруг испугался и закричал голосом человека, которого вот-вот собираются растерзать дикие звери. «Это они! Папа, это опять они! Они хотят снова нас похитить!» Упав на пол, заголосил ребенок и, словно этого было мало: «Убей ее! Убей ее, Денис! Убей! Б. Северус с ней, Б. Вы потрудитесь, наконец, объяснить мне, какого дьявола вы врываетесь ко мне домой, ночью, да еще во время грибанных каникул?» Сочась бессильной ненавистью, буквально прошипел не до конца одетый Зельевар, не сводя с гостя волшебной палочки. «Уймись, пожирательская подстилка», недобро зыркнув на владельца дома целым глазом, в столь же бессильной злобе ответил его нежданный гость. «То, что Альбус считает тебя полезным, еще не значит, что я не могу задать тебе трепку. Не надо ссор», звякнув колокольчиками в бороде, прервал начинающуюся перепалку Дамблдор. «Северус, мальчик мой, Минерва пропала и нам требуется твоя помощь. 06. Волшебник в семье. ББ». Ворвавшись на кухню, привлеченный непонятной суетой и криками, обнаружил там довольно фееричное зрелище. Складывалось впечатление, что пластиковое покрытие пола вспенилось и попыталось удавить довольно симпатичную кошку. Прям не кухонный пол, а спецэффекты из фильма про Чужого. Я про тот момент, где он своими соплями жертв к стенам приклеивает. Роберт бегал вокруг получившейся композиции, никого не стесняясь, матерился. Колин же забился под обеденный стол и испуганно плакал. Осознав увиденное, я не на шутку испугался. Внутренний голос пробормотал что-то вроде: «А вот нихрен было людям непроверенные девайсы дарить». Но не успел я окончательно впасть в панику, как на меня буквально налетел Роберт. Он вцепился в меня трясущимися руками, безумно хохотнул и, указав на кошку, на полном серьезе произнес: «Помоги ее оттуда достать, а то чувствую, если не поторопимся, кранты этому профессору». «Какому еще нахрен профессору?» — ругнулся я от избытка чувств и попытался извиниться за причиненный ущерб. «Роберт, ты извини, я потом, все потом, сейчас главное профессора высвободить», — продолжил нести непонятное для меня Роберт. Собравшись с мыслями, я более-менее успокоился и посмотрел на попавшую в ловушку кошку. Судя по моим наблюдениям, смертельная опасность ей не угрожала, но и восторга от происходящего животина не испытывала. А значит, время терпит. Пару раз, глубоко вздохнув, я окончательно взял себя в руки и подошел к получившейся композиции. Потрогав пальцами материал, я был вынужден признать, что без болгарки тут делать нечего. Уж не знаю, что здесь произошло, но результат получился на совесть. Почесав репу и проигнорировав причитание отца и возмущенный мряв кошки, ушел к себе в мастерскую и, не спеша, демонтировав встроенный в верстак резонатор, вернулся на кухню. Отмахнувшись в очередной раз от Роберта, подключил свою машинерию к ближайшей розетке, дождался, пока аппарат выйдет на номинальную мощность, и уже после этого вернулся к проблеме. Проблема, которую почему-то назвали профессором, уже не шипела, как проколотая покрышка, а лишь злобно урчала и демонстрировала полный комплект острых с виду кусалок. Почесав разъяренное животное за ухом, произнес уверенным, но тем не менее спокойным тоном: «Но, не ерись, сейчас мы тебя вытащим, не успеешь даже промяукать слово «этикет».» К моему удивлению, животина сначала замерла, а потом зашипела с удвоенной силой, попытавшись дотянуться до меня когтями. Но что могла сделать глупая кошка с человеком, который за свою жизнь пообщался со многими десятками ее товарок? Уже в мои прошлые 10 лет не было такой кошки, которая смогла бы меня укусить. А тут какая-то явно домашняя мурка, так что тут без шансов. Наложив ладони на вспененный пластик, я прислушался к своим ощущениям и хмыкнул. Что-то с этой конструкцией было очень сильно не так, и если бы не бедная животина, я бы, наверное, сначала внимательнейшим образом все это исследовал, но любовь к кошкам и продолжающиеся понукания отца заставили меня отбросить научные интересы и вплотную заняться прикладной зоозащитой. Материал поддавался обработке с одной стороны очень плохо, а с другой стороны излишне хорошо. Такая вот двойственность. Это меня, откровенно говоря, смущало, и поэтому вместо того, чтобы решить проблему махом руки, я провозился минуты две. Ну, две минуты — это не полчаса с болгаркой, но тоже немало. Но вот работа была сделана, и кошка выпала из пластикового плена. Приземлившись на пол, она выскочила на свободное место, напряглась, вздыбила шерсть и упала на бок без единого движения. Отец, который в этот момент утешал Колина, сразу переключился на животное и принялся буквально скакать вокруг него. Затем и кошка пришла в себя и начала с возмущенным ревом носиться по кухне, сшибая стулья. Отец бегал вслед за животиной и нес какую-то откровенную чепуху. Боюсь, еще 5 минут такого безумия, и я на полном серьезе подумал бы, что сошел с ума. Однако спас меня мой старший брат Колин. Шмыгая носом и утирая слезы, он хриплым голосом произнес: «Это не кошка, это профессор, она как те, которых ты того, ну, цепью». «А-а-а», — протянул я, сразу поняв, что пытался донести до меня мальчишка своей невнятной речью. «Так чего сразу не сказали? Пытать ее можно было и, не вынимая из этой пены». «Роберт, в сторону, я ее сейчас шибану, пру». «Попридержи лошадей», — тяжело дыша, рыкнул Роберт, уже не бегая с причитаниями за животным, которое после моих слов принялось удирать с удвоенной силой. «Мне кажется, имеет место быть случайное стечение обстоятельств». «Верно, надо сесть и поговорить», — кивнул я, подумав, что раз кошка оказалась совсем даже не кошкой, то она, наверное, нас прекрасно понимает. Например, как тот волк. А значит что? Значит, надо подыграть. Но, видимо, то же самое подумала эта самая профессор и метнулась к самому незащищенному, к Колину. Мы среагировали с отцом моментально, но именно этого и пыталась добиться хвостатая. Извернувшись, она схватила какой-то лакированный прутик зубами и, с разгону оттолкнувшись от холодильника, шлепнулась в пустую сковородку, на которой протаранила окно. Грохот, звон начисто выбитого окна и серая тень с недовольным мревом уклоняется от тяжелой кружки, которую я успел метнуть следом, ускорив ее немного своими навыками. Кошка не волк, успеем догнать на мопедах. Загорелся я идеей расквитаться со в корень охреневшими преступниками. Не уверен, вздохнул отец и без сил плюхнулся на стул. Не уверен, что это требуется. В смысле, сядь, не мельтеши, сейчас все расскажу. Б. Северус Снейп Б. Профессионально разосравшись с Аластером и выпроводив их с Дамблдором из дома, Снейп тяжело вздохнул, покосился на настенные часы и пробормотал. Я самую малость. Думаю, особого вреда не будет. Мужчина проследовал в комнату, которую превратил в маленькую копию своей школьной лаборатории и целенаправленно закопался в ингредиенты. Вынув неприметный фиал с серым порошком, зельевар аккуратно насыпал его на высушенный листочек волшебной рябины. Вернув фиал на место, Снейп аккуратно поднес листочек к носу и резко вдохнул. «Уха!» – просипел мужчина и без затей заживал оставшийся в руках листочек. «Ух, Мерлин! Ух, хорошо!» Не сильно торопясь, но и без промедления зельевар привел себя в порядок, надел подходящую случаю одежду и запасся прочими мелочами. «Вот теперь поработаем», — улыбнувшись, зельевар хохотнул, но сразу же взял себя в руки. Зачерпнув дымолетного пороха, он кинул его в камин, который сразу же вспыхнул зеленым пламенем. «Хогвартс», — четко произнес мужчина и скрылся в вспышке пламени. Несколько секунд не самых радужных ощущений, и вот он уже стоит в учительской, озаряемой зелеными всполохами затухающего камина. Осмотревшись, мужчина сразу же обратил внимание на то, что и надеялся увидеть. Видимо, заместительница директора занималась работой перед своей пропажей и, судя по пищим принадлежностям, успела отнести как минимум два письма. Снейп в очередной раз мысленно прошелся по умственным способностям старого пердуна и его калеченного подлизы. Сразу видно, что директор давненько не занимался общением с маглорожденными. Иначе объяснить подобную слепоту зельевар просто не мог. Хоть в правилах и написано, что каждое письмо относится отдельно, но это было слишком неудобное ограничение, невзирая даже на наличие дымолетного пороха. Гораздо проще было подготовить сразу несколько писем и посетить столько будущих учеников, сколько получится за день. Улыбнувшись, зельевар постучал своим излишне длинным ногтем по чернильнице. Всмотревшись в зеленую жидкость, профессор хмыкнул и стал делать подсчеты в уме. Еще раз, хмыкнув, Снейп кивнул сам себе головой и вновь отправился к камину, не забыв прихватить с собой неприметный свиток, который в очередной раз валялся на столе без всякого присмотра. «Кто-то в очередной раз не пользуется сейфом», — недовольно подумал Снейп, но в этот раз это пошло на благо. Материализовавшись посреди зачуханного паба, который являлся официальным входом в волшебный мир, зельевар с ностальгией оглядел присутствующих здесь алкашей. «Все течет, все меняется, но здесь все остается неизменным», — кивнув головой бармену, зельевар вышел на улицу и сделал шаг из века 15 в век 20. «Б.Б. После побега животины, я внимательнейшим образом опросил Роберта, причем не один раз, он даже ругаться начал из-за моей въедливости, но оно того стоило. От сердца, скажем так, отлегло. Как оказалось, я не хухры-мухры, а самый настоящий попаданец. Судя по тому, что я услышал, попал я в фильмы про Гарри Поттера. Точнее, вроде бы, были еще и книги, на основе которых все это и снималось, но я их никогда не читал и ничего по этому поводу сказать не могу. Да я и про фильмы могу сказать мало что. Видел я их не все, в разнобой и частями. Плюс кое-что из народного творчества. Не в вакууме ведь живем, а коллеги о чем только не болтают. Теперь хотя бы понятно, что тут произошло. Судя по всему, эта самая профессорша принесла приглашение для Колина и в доказательство своих слов, что магия существует, обернулась кошкой. Да, неудивительно, что мелкого переклинило. Я бы тоже не факт, что смог бы удержаться. Вот брательник и шарахнул этой самой, как там ее, детской магией. По крайней мере, Изя, этот недобитый скрипач-пулеметчик из центрального филиала что-то такое говорил. Выбросы там какие-то. Или это он про сталкеров уже рассказывал? Хаем, еще раз, просмотрев письмо, предназначенное Колину, подивился цвету чернил и, аккуратно подхватив трофейную волшебную палочку через полотенце, встал из-за стола. Пройдя по коридору, краем уха услышал, как Роберт вызванивает очередного своего школьного приятеля. Уж не знаю, что из этого выйдет, но Англия – это страна очень небольших возможностей и разного рода связи, значит, тут куда больше, чем хотелось бы. Войдя в детскую, сел на кровать Колина и посмотрел на немного осунувшегося мальчика. «Ты как, только-только от кошмаров отошел и вот опять», – грустно пробормотал ребенок и замолчал. «Ты извини, что я тебя тревожу, но возьми-ка эту хреновину в руки», – протянув полотенце с палочкой, попросил я. Было видно, что ребенок от моей просьбы не в восторге, но сжав зубы, он молча взялся за деревяшку и вопросительно посмотрел на меня. «Чувствуешь что-нибудь?» «Не, то как ты учил, не получается», — ответил брат. «Неудивительно. Скорее всего, эта штука не имеет к моим чудесам никакого отношения», — подбодрил я. «Представь, что тебе выдали такую штуку и сказали, что ты маг. Маг в нашей семье — это ты», — отрицательно покачав головой, не согласился мальчик. «Я инженер, чем и горжусь, а вот ты можешь оказаться самым что ни на есть волшебником». «Чё это?» — возмутился Колин. «Все приличные люди инженеры, а я как чмо какой-то, волшебник, но, еще отец услышит, он и тебе, и мне за компанию уши открутит, да и вообще, как по мне, одно другому не мешает, точно, ну хорошо, Хаем, ты знаешь, она теплая», задумчиво пробормотал брат, «вроде бы эта кошмарная тетка что-то говорила и делала взмахи, ну, попробуй взмахнуть», предложил я, «а можно, нужно, а что говорите как махать, ты же видел, как она махала, вот по аналогии попробуй, а говорить, скажи, Лумос». Колин сосредоточенно размахивал волшебной палочкой и с разной интонацией твердил Лумос, но не получалось ровным счетом ничего. «А что этот самый Лумос значит?» «Это вроде бы с латыни, переводится как свет». «Свет», — повторил за мной брат и даже палочкой не взмахнул, но кончик деревяшки засветился характерным таким, желтоватым светом. Колин довольно ухмыльнулся, но особого восторга я в его глазах не увидел. Повертев деревяшку в руках, он приказал: «Хватит, все-таки работает», задумчиво пробормотал я. «А что этой штукой еще можно сделать?» «Ну, сам же профессор Шу слышал». «Слышал», кивнул ребенок. «Как по мне, бесполезные какие-то умения». «Да ладно тебе, бесполезные, скажешь тоже», подбодрил излишне загрустившего мальчишку, имеющий мозг. «Да возвысится», закончил за меня Колин сей шуточной девиз и уже с большим интересом покрутил палочкой. «Деннис, помнишь, ты показывал мне, как делать светляк? Эта палочка, она словно помогает, как ты тогда. Это же хорошо. Ну а если у меня эту деревяшку отберут, я что, перестану быть магом?» Не успел я даже начать думать над ответом на этот вопрос, как в помещение ввалился Роберт. «Мальчики, отбой тревоги. К вечеру подъедет человек, который в теме про всю эту колдовскую ерунду. Он нашу беглянку найдет и вернет в человеческий вид», — отец вздохнул. «Ну, а не найдет, тоже не беда. Оформим как несчастный случай». Б. Минерва Макгонагалу Б. В темном помещении, которое было заставлено клетками чуть больше, чем полностью, была одна, в которой находилась странная кошка. Так-то, если не приглядываться, зверьков подобной масти в этой комнате можно было найти еще 5-6 штук, но именно это животное выделялось своим видом и поведением. Кошка сидела, поджав хвост, и перекатывала горошину сухого корма лапкой слева направо, а потом справа налево. И судя по следу от корма, делала она это уже долго. Другие животные в помещении не обращали на свою необычную соседку никакого внимания, позволяя тем самым впадать в уныние Минерве Макгонагалл. Да-да, эта симпатичная кошечка была профессором трансфигураций, которая из-за стихийного выброса маглорожденного студента не могла превратиться обратно. И если в начале, когда все только произошло, Минерва была готова растерзать своих невольных обидчиков и приложить их чем-нибудь эдаким, теперь же она была готова на все, лишь бы прекратить это безумие. Оставив в покое шарик сухого корма, кошка легла на пузо и, покрутив головой, чихнула. Но ее действия в очередной раз ничего не дали, лишь первые лучики восходящего солнца очень робко заглянули в это ужасное место. Недовольно посопев, заместитель директора совсем уж было собралась плюнуть на все и подремать, как в помещении раздался подозрительный звук. Покрутив головой, Минерва заподозрила неладное, так как единственная дверь, которая вела наружу, оставалась закрытой, а шум раздавался в комнате с окном. Невнятные шорохи, скрип, чья-то ругань, а затем громоподобный звук разбиваемого окна. Скрип дерева по дереву сменился звуком похрустывания битого стекла под чьими-то ботинками, и вот перед навострившей свои уши кошкой предстал столь странный визитер. По всему выходило, что незнакомец является магом, так как был он одет в самую настоящую мантию, капюшон которой скрывал его лицо. «О, да», ехидно произнес отчаянно знакомый голос, и незнакомец снял с себя капюшон, явив миру невыспавшегося Зельевара. «Минерва, все думают, что ты образец добродетели, а ты вон оно как, это же надо было умудриться попасть в тюрьму для кошек», мысленно хохоча. Зельевар взял первую попавшуюся папку со стола ветеринара и, открыв на произвольном месте, сделал вид, что внимательно что-то читает. «С ума сойти», — восторженно произнес Снейп. «Мини, а ты в курсе, что за то, что ты покусала госслужащего, тебя завтра собирались того усыпить?» Кошка, которая все это время смотрела на мага широко открытыми глазами, вздрогнула, дернулась и опала на дно клетки без сознания. «ББ, наконец-то этот безумный, насыщенный идиотскими событиями день, подошел к концу, и хоть уже рассвет, тем не менее, эта история закончилась для нас более-менее хорошо. Я так устал от этого калейдоскопа случайностей, что даже не улыбнулся на довольно изысканное подтрунивание этого самого Северуса Снейпа над его коллегой. А подтрунивания там были, дай боже, не уверен, что простой человек смог бы пережить такие шутки без разрыва сердца. Но кто я такой, чтобы мешать людям делать гнусные вещи самим себе? Если я правильно помню, он же с ней по 9 месяцев в году в одном помещении работает. Я бы на его месте поостерегся так шуткивать. «Мистер Кидделл», начал было я. «Я же просил назвать меня просто Джиммом», — оторвался от подслушивания мужчина и с непонятным мне восторгом пробормотал. «Жалко, колдокамер нет, вот бы эпичный кадр получился. Знал бы ты, столько она мне крови перед выпуском попила. 0,7. 4 кубика для слова счастья. ББ». Джим прихлебывал пивко из бутылочки и с любопытством смотрел, как я устраняю последствия детского выброса Колина на кухне. Я не особо таился, поэтому в первый раз мужчина этим самым пивом подавился. Прокашлившись, он пробормотал что-то матерное одобрительное и кивнул отцу. Вот это сейчас очень даже в тему. По виду, словно бесполочковая магия, у особо упертых баранов крышу сорвет, — восторженно заявил мистер Кидделл. «Замечательный базис для дезинформации». Отец достал из холодильника еще пару бутылочек и приглашающе кивнул головой. «Ты пойми, Роберт, мир наш хоть и волшебный, но это не сказка. А если и сказка, то очень страшная. Можно сказать, сегодня был самый сказочный день в моей жизни. Увидеть ненавистную МакГонагаллу в таком виде — это дорогого стоит. Вот если бы ей еще пустую банку к хвосту привязали, это был бы просто верх моих мечтаний». Закатив глаза и причмокнув губами, с придыханием пробормотал наш гость, но уже через мгновение его лицо приобрело грустное выражение. Но на этом, собственно, хорошие моменты и заканчиваются. Начнем с того, что наш магический мирок, откровенно говоря, маленький, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И словно этого мало, царит у нас там махровая сегрегация. Обычно это еще любят называть чистотой крови. «Все настолько плохо?» — прищурившись, спросил отец. «Все куда хуже, чем ты можешь себе представить, Роберт. Милые заскоки ваших английских националистов и даже то, что творили немцы в последнюю войну, все это немного не дотягивает до наших нравов. И хоть снаружи все чинно и благородно, но внутри, видел бы ты, что творили все стороны конфликта в 80-м году. Учитывая же нашу невеликую численность, масштаб потерь был просто запредельный. Фактически в каждой семье есть пострадавшие от действий той или иной стороны. Причем хороши все, начиная со смерти жерцев и заканчивая министерством. На дворе 90-е, как изменилась ситуация?» Подобравшись, спросил Роберт. «Как я уже говорил, конфликт притух, но не потому, что закончился, а потому что сил для активных действий не осталось, а перепуганные накалом безумия простые обыватели пытаются делать вид, что все хорошо, как говорится, секс, наркотики, рок-н-ролл, ХММ, не то хотел сказать, но вы меня, надеюсь, поняли». «Да поняли». «Как не понять?» — повертев бутылочку пива в ладонях, недобрым голосом пробормотал отец. «Я ведь до того, как это хозяйство в наследство получил, успел многое повидать. Но мы отвлеклись, наверняка этим проблемы волшебного мира не исчерпываются. Я прав?» «Прав, конечно. Начну с самого для вас неприятного, но я надеюсь, вы не станете распространяться о том, от кого именно услышали то, что я сейчас скажу», — обведя нас внимательным, я бы даже сказал острым взглядом, произнес Кидделу. «Что нам еще оставалось?» Я пожал плечами и посмотрел на Роберта. Роберт также пожал плечами и кивнул Джиму. «Рассказывай». «В общем и целом проблема заключается в том, что невозможно обменять фунты на галеоны. Галеоны – это наша магическая валюта. Если вам МакГонагалл рассказать не успела, вся неприятность заключается в том, что разрешение на обмен может дать министерство, и за последние лет 100 оно его никому не давало. Та же история с гоблинами – это сказочка для доверчивых лохов. Когда преподаватель приводит в банк, вам говорят, что за 5 фунтов они дадут 1 галеон, и это, в самом деле, так. Все маглорожденные затариваются золотыми кружочками и ни в чем себе не отказывая закупаются по полной. Учитывая наши цены, если бы галеон в самом деле стоил 5 фунтов, ты, Роберт, был бы у нас, конечно, не миллионером, но вполне себе обеспеченным членом общества. Но если обменов денег в последние 100 лет не было, то, начал был отец, но был прерван мистером Кидделом, то деньги маглорожденные получают не в результате обмена, а в результате займа. Хлопнув ладонью по столу, зло захохотал Джим. Отсмеявшись, он как-то разом поскушнел и опустил взгляд. «Знал бы ты, Роберт, через какую херню мне пришлось пройти, чтобы расплатиться за те проклятые учебные покупки. Дела, а?» – протянул отец и задумчиво постучал пальцами по столу. «А скажи-ка мне, мой дорогой собутыльник, обучение в Хогвартсе оно, в самом деле, бесплатное?» «И да, и нет», – посерев лицом, произнес Кидделл и отвернулся к окну, словно увидел там что-то интересное. «Мы делали вид, что ничего не поняли, а наш гость сделал вид, что нам поверил». Справившись с собой минут через 10, он смог продолжить беседу. «Сначала продолжу про деньги. В моем случае расценки были такие. 5 фунтов вы отдаете гоблинам за сам факт заключения займа. Они выдают вам монеты под 40% годовых. Отдать их надо не позже, чем через 2 года после магического совершеннолетия, то есть в 19 лет. Если по каким-то причинам, например по незнанию, ты этого не делаешь, процент увеличивается. И как вишенка на торте, себестоимость галеона фунтов 50, но как я уже говорил, за фунты приобрести галеоны проблематично. Магам просто нет необходимости обменивать свою валюту на фунты. Гоблинам фунты в таком количестве тоже не нужны, они, конечно, хотели бы развернуться в мире обычных людей, да кто ж им даст. Плюс кое-какие интересные клятвы, которые до сих пор действуют, да и хорошо, что действуют. Отхлебнув из бутылочки, Джим продолжил. Хотя зеленые морды в данной схеме хоть и получают дивиденды, но основная выгода идет министерству, а вся ненависть и необходимость выбивать долги ложится на плечи гоблинов. Вы ненавидите гоблинов, они ненавидят вас, а министерство все в белом. Помолчали. У меня рассказанная гостем схема удивления не вызвала. Эдакая история с микрозаймами, версия, дополненная и с гоблинами. А вот отец не на шутку напрягся. Это ж надо родного сына, Колина, фактически в долговую кабалу отправить. И это в 11 лет. Какому вменяемому родителю это понравится? Простите, мистер Кидделл, напомнил я о своем существовании. Скажите, когда вы говорили о стоимости галеона, откуда вы взяли эту цифру? У вас там что-то вроде черного рынка валюты? Нет-нет, все куда проще, золото, уточнил Джим. Есть одна лазейка, которой можно воспользоваться. Гоблины обязаны передать большую часть прибыли, которую получат с маглорожденного, в виде галеонов, но это же банк, и свободные средства у них есть. Так как у нас довольно архаично все, и в этих самых галеонах хоть и не так много золота, но оно там есть, да и международные платежи тоже исчисляются в золоте, причем не в виде каких-то циферок, а в натуральную величину, в виде слитков. Гоблины покупают золото. Не очень много, но для того, чтобы расплатиться за навязанные вам услуги, этого хватит. Золото, значит, кивнул Роберт. То, что можно расплатиться золотом, это хорошо. А то я, было, подумал, что придется искать работу где-то там у вас. Угу, вздохнул наш собеседник и, добив одну бутылку, вскрыл вторую. Собственно, мне так действовать и пришлось. Как говорится, однажды просто сильно повезло. Но мастеров палочек для магической Англии много и не надо, а другие варианты заработка не столь прибыльны. Джим помолчал, будто решаясь на что-то. Покрутив бутылку, вздохнул и решился таки. А теперь перейдем к стоимости обучения. Тут вторая проблема для маглорожденных. Собственно, если у тебя есть активные долги в магическом мире, Уйти из него ты не можешь. Ох, ну ни хрена ж себе, даже привстал Роберт. Теперь я начинаю понимать, почему ты помянул нацистов. Это ведь не просто так все. Да, ну да, именно оно и есть. Если раньше воровали детей в младенчестве или клеймили как скот, то теперь все гораздо гуманнее. Да здравствует Великая Французская революция. Вскинув бутылку, грустно засмеялся мастер палочек. Это одна из причин не самого радужного отношения к маглорожденным. Многие считают, что грязнокровкам слишком много прав дали и те забыли свое место. Как в той самой книжке про морлоков, кинув бутылку в стену, рыкнул отец, вскочил и стал бегать из одного конца кухни в другой. Сделав 5-6 оборотов, он остановился около стены и надавил на один из кирпичей стены, и достал из обнаружившегося под ним тайника портсигар с папиросами. Никогда не видел, чтобы Роберт курил. Да и нам он на мозги регулярно капал, какая это херня и что он сделает с детьми, которые хотя бы просто задумываются о том, чтобы закурить. Уж не знаю, с чем связан его такой негатив в отношении табака, но происходящее сейчас напоминало мне святотатство. Чиркнув спичкой, Роберт раскурил папиросу и хорошенько так затянулся. Про то, что я курил, брату ни слова, с угрозой в голосе произнес отец. Затянувшись еще раз, он кивнул головой нашему гостю. Продолжай, на чем я остановился? Ах, да, стоимость обучения, полюбовавшись разбитой бутылкой, продолжил он. Не знаю, сколько это стоит сейчас, в моем случае каждый курс с первого по пятый стоил 500 золотых, за шестой и седьмой в сумме хотели 2000, плюс надо купить расходников к школе. Я брал не самые дорогие, среднего, скажем так, качества и укладывался в 50-100 галеонов, плюс какое-то количество монет на карманные расходы. В сумме получается 1600-300 тысяч фунтов на нос, а у меня их двое, в очередной раз затянувшись, пробормотал Роберт. Если это не пиздец, то, что же это? Джим пожал плечами и вздохнул. Мистер Кидделл, вновь влез я. Что будет при неуплате за образование? Хороший вопрос, грустно улыбнулся мастер палочек. Во-первых, из магического мира выйти не получится, потому что это будет считаться активным долгом, плюс необременительные на первый взгляд обязательства и поражение в правах. Хорошей работы с таким клеймом не получить и вырваться из этой системы ой как непросто. Но это не все. Я вот, например, до пятого курса все понять не мог, как так получается, что в магической Англии только одна школа и хоть сам замок большой, но в нем учится не так много детишек. Прямо скажем, не впечатляет. А оказалось, что Хогвартс – это место довольно-таки специфичное. В замке очень приятный магический фон, очень полезно для обучения. Даже полная бездарность при достаточной порке способна овладеть всеми необходимыми магическими навыками. Только вот фон этот там не из воздуха берется, ученики поддерживают его своей собственной магией. Мать вашу, схватившись за волосы и нервно подергивая их в стороны, прохрипел отец, только не говори мне, что дети простых людей там вместо батареек работают. Заметь, не я это сказал, пробормотал Кидделл и сделал пару пассов волшебной палочкой над своей собственной рукой. Всмотревшись в свечение, которое охватило его руку, он удовлетворенно кивнул и пояснил. Извините, проверял, не нарушил ли я ненароком клятву, которую вынужден был дать. Она по-идиотски сформулирована, но все равно страшно, если вдруг сработает. А откуда ты? Я ведь палочки делаю. Тоже вещь весьма специфичная и непростая, мне такие вещи знать положено. Только вот про палочки не спрашивай меня, не скажу, даже намеков делать не буду. Там клятва куда как качественнее поставлена. Но если что, имей в виду, что возможен такой брак при их изготовлении, когда они по своим свойствам начинают вести себя как те, которые предназначены для необремененных долгами магов. Я думаю, такой брак может произойти именно с теми палочками, которые твои дети возьмут с собой в школу. К сожалению, большего сделать для вас я не могу. Ну, разве что познакомлю вас с одним юристом. Он не маглорожденный, конечно, но маг с понятиями. Если не сможет что-то сделать для вас, так прямо и скажет. Пока активно не начнете избавляться от долгов, он вам не понадобится, а если начнете, то лучше заручиться его поддержкой. Ведь вы всех процедур не знаете и не факт, что вас тривиально конфундусом не огорошат. «Лучше перебдить. К такому меня жизнь не готовила», растерянно переводя взгляд с меня на гостя и обратно, пробормотал Роберт. «В других странах то же самое, плюс-минус, но бежать надо было до того, как вы получили приглашение в Хогвартс. Сейчас уже все, а так, конечно, На той же Кубе было бы куда проще. Да блин, даже в Эквадоре и то гуманней. А США? Не выдержал я. А что США? Покривился Мак. Даже в Магловском мире это не одна страна, а 50 штатов. Перед покупками к школе, зайдем ко мне, жена вам про свою родину расскажет. Из первых, так сказать, уст. 08. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Б. Ватага Когтя Б. Вывалившись из трансгрессии, четверка оборотней уверенно направилась к дому Маглов. Щенков пакуем, остальных в расход. Грабеж только после выполнения основного приказа, рыкнул самый крупный мужчина в группе. Преодолев декоративную ограду, вожак проигнорировал недовольное ворчание за спиной и только когда новичок попытался пошутить, развернулся и схватил того за шею. Именно это и спасло того от участи остальных членов банды. Негромкий, но болью в животе отдающийся хлопок и вот вместо пары матерых оборотней лишь куски рваного мяса. Хлопок и все. Ни тебе веселых побегушек, ни тебе издевательства над беззащитными жертвами, просто хлоп и клочья. Ревя от неимоверной боли, контуженный вожак выронил новичка и завалился на землю, истекая кровью. В отличие от своих амежек, вожак в одну только силу не верил и не чурался пользоваться артефактами, даже если они стоили вполне себе приличных денег. Но, к его несчастью, его личный щит должен был спасти от пары-тройки заклинаний, а не от сапера-самоучки, который видел противопехотные мины исключительно на фотографиях и искренне веровал, что взрывчатки в этих устройствах должно быть не менее 1 килограмма, ибо больше не меньше, да и вообще, кашу маслом не испортишь. Б. Колин Б. Подскочив на кровати, мальчишка перепуганно заозирался, но брат лишь успокаивающе махнул рукой. «Я там, в яме, баллоны тестирую». Видимо, один из них не выдержал давления, ободряюще улыбнулся он. «Ложись спать, мы и так поздно легли, а ты, я набедокурил, мне и ремня от отца получать, а, ну да», торопливо шмыгнув под одеяло, пробормотал мальчик. Б.Б., успокоив мелкого, выскользнул в коридор и метнулся в комнату отца. Он вечером как назло рванул с низкого старта в Лондон, так что либо за нами следили, либо совпадение, но в обоих случаях ничего приятного. Нажав в определенные места пола, воспользовался навыком и приподнял довольно увесистый блок пола, получив тем самым доступ к тайнику. Очередная нычка, между прочим, прям не дом, а головка сыра. Как Роберт показывал, так оно и оказалось. Внутри ждало своего часа оружие, но вот чего я совсем не ожидал, так это того, что в тайнике окажется подготовленный к стрельбе FN-FAL. Максимум, на что я рассчитывал, это револьвер, ну или там дробовик. И это прям вопросы вызывает уже. В Англии с огнестрелом совсем все плохо. За его нелегальное хранение нещадно динамит, а тут радуйтесь, люди, автоматическая винтовка под стандартный пулеметный патрон НАТО. Тряхнув головой, вынул девайс из тайника и поморщился. Тяжеловато. Взрослому человеку оно может быть и нормально, но для меня она слишком увесистая, а учитывая калибр, пинаться она должна как конь. Нет, отдачу я компенсирую навыком, но это при условии, что не придется бегать и прыгать. Ругнувшись, отогнал панические мысли и не с первого раза, но все-таки смог загнать магазин в жерло приемника и дослать патрон в патронник. Где же вы, твари? Почему нет движения? Б. Оборотень Б. Яшик и до того, как стал оборотнем, был магом не самым законопослушным, но то, что он увидел, очнувшись, повергло его сначала в недоумение, а затем ужас. Маленький мальчик, видимо один из тех маглорожденных, по чью душу пришла их ватага, стоял сейчас одетый в странного кроя белую мантию. Также на нем был явно большой для него гуттаперчевый передник и прозрачная маска, что закрывало лицо. Орудуя, по всей видимости, ножом, он буквально разделывал главаря их ватаги. Тот извивался, пытаясь перегрызть стальной трос, что мешал ему орать благим матом, но это совершенно не трогало ребенка. И выражение лица, и голос вивисектора были спокойны, казалось, что он вот-вот заснет. Но, к великому сожалению, этого не происходило. «Ну что ж ты сейчас-то ерзаешь? Раньше надо было думать, на чье потомство ты замахнулся, пес», неодобрительно произнес этот малолетний палач. «Раз клятва мешает тебе поделиться со мною нужной мне информацией, то с чего ты взял, что я тебя милостиво убью? Нет, дорогой мой, придется тебе послужить на благо рода Криви. Хочешь ты того или нет?» Отложив свой нож, мальчик омыл руки и снял с них удивительно тонкие прозрачные перчатки. Избавившись от маски, вивисектор присел на колченогий табурет, придвинул к себе коробку для завтраков и вынул из нее симпатичного вида гамбургер. Черт, уже остыл, не на шутку расстроился палач и сделал пас с левой рукой над булочкой. Мгновение и по помещению разнесся запах горячего хлеба с сыром и мясом. Учитывая, что тут все давно и бесповоротно пропахло кровью и потрохами главаря ватаги, то получившаяся какофония запахов больно шибанула по и так чуткому обонянию оборотня. Болезненный спазм буквально свернул пленника пополам, и остатки непереваренного ужина вывалились на пол клетки. «Кто это тут у нас такой активный?» — раздался любопытный возглас над головой у Яшика, и он буквально почувствовал могильный холод, который пробрал его от головы до пят. «Ну, а ты, собачка, будешь со мною разговаривать, правда?» «Не еб приложный обед», — только и смог выдавить из себя оборотень, который впервые столкнулся с такой безумной жестокостью. Нет, сам он божьим агнцем не был и тоже творил не самые добрые вещи, но впервые такое применяли к ним. Обед, словно бы не понял малолетний палач, и отрицательно покачал головой. «На мой бутерброд можешь не рассчитывать». Откусив очередной кусок от булочки, мальчишка сходил к постепенно отходящему в мир иной главарю и, прицельными ударами башмачков, подкатил к клетке Яшика ногу. «Держи, это тебе». «Не-не-не», — трясясь всем телом, только и смог что проблеять пленник. «А я говорю, жри». Безэмоционально, но по-доброму улыбаясь, потребовал вивисектор. «Или ты хочешь подменить вашего главаря? Хочешь ведь?» «Нет». Безумно забившись в клетке, завыл оборотень. «Ты ведь будешь хорошей собачкой?» «Да». «И сделаешь все, что я попрошу?» «Да». «Тогда превратись в собачку. Порадуй ребенка». Не размышляя и, невзирая на получаемые повреждения из-за принудительного обращения без подготовки, Яшик перекинулся в волка, лишь бы не оказаться на разделочном столе этого вивисектора. «Ай, молодец!» — одобрительно покивал палач. «А теперь ешь, и не расстраивай меня больше. Бэ-бэ, брат, ты что, плачешь что ли?» — растерянно спросил Колин и неверяще уставился на меня. Его взгляд заметался по моей импровизированной лаборатории и остановился на столе, на котором, потрохами наружу, возлежал зверски распотрошенный ZX-Speedstorm. «Сломался, да? Ты не расстраивайся, его наверняка еще можно починить». Утерев слезы, улыбнулся и потрепал мальчишку по волосам. «С этим компьютером все хорошо, и плакал я скорее от счастья». «Разве от счастья плачут?» — с сомнением уточнил брат. «Бывают такие моменты, что и плачут, а бывают такие моменты, когда смеются от горя». «И все-таки, что у тебя случилось?» — с любопытством поинтересовался брат. «И как отец отреагировал на бабах посреди ночи?» «Ничего не сказал, выругался и уехал по делам в Лондон. А у меня достижения в науке и технике на уровне сказочной магии». Ребенок с большим скепсисом посмотрел на меня и даже головой покачал. «Ты или оговорился, или считаешь, что магия — это что-то хорошее?» «Что-то, Колин, ты к волшебному делу слишком негативно относишься», — улыбнулся я. «А как ко всему этому еще относиться? После всего того, что понарассказывал мистер Кидделл, радостного во всем этом вижу еще меньше, чем раньше». «Ты что, подслушивал?» «И подсматривал тоже», — фыркнул Колин и сел на ближайший стул. «То, что мне всего 11 лет, не означает, что я идиот. Я хоть и маленький, но головой не только ем». Хмыкнув на столь серьезное заявление, почесал нос и протянул. «Да тут я с тобой соглашусь. Этот их магический мир не принес нам никакой пользы, но уже обеспечил проблемами на годы вперед». «Вот-вот, и я о том же», — вздохнул Колин. «Даже если папа наизнанку вывернется, нам такие деньги не потянуть». «Наизнанку, да», — с трудом сдержав рвотный позыв, сделал вид, что отвлекся на что-то, именно поэтому отвернулся от собеседника. «Тоже об этом думал, но кроме того, чтобы организовать тривиальный грабеж, ничего в голову не пришло. Остальные идеи достать денег упираются во время. До начала обучения считанные недели остались. Относительно честным путем такие деньги достать не получится». «Это и так было понятно», — взмахнул рукой Колин. «Так ты не ответил, что там за прорыв такой?» «Ху», — хлопнув в ладоши и потерев руки, я на мгновение замер, после чего тряхнул головой и вскочил со стула, на котором сидел. «Словами долго. Давай садись сюда», — хлопнув ладонью по стулу, сказал я и, дождавшись, пока брат займет мое место, указал пальцем на старенький переносной черно-белый телевизор, на который выводилось изображение компьютера, который был разложен сейчас отдельными деталями по столу. Брат с недоумением всмотрелся в черно-белую картинку и вопросительно посмотрел на меня. «Блин, извини, так заработался, что забыл о том, что ты не в курсе того, чем я занимался последние недели, хлопнув себя по лбу, выдохнул сквозь зубы. В общем, помнишь, я учил делать тебя светляк? Естественно, помню, возмутился брат и постучал себя пальцем по лбу. До склероза мне еще лет 70, я надеюсь. Ну, прости, вскинув ладони, попросил я. В общем, меня заинтересовало то, как ты это делал. Сам-то я учился иначе, со стороны, как оказалось, все-таки виднее. Понимаешь, в чем корневая проблема этого моего навыка? Для любого действия нужна энергия, ее надо откуда-то взять, определенным образом трансформировать и в нужное место разместить. Уйма действий, причем абсолютно автоматических и не требующих особого интеллекта. Однако все их надо выполнить, и это требует от меня довольно большой концентрации. Сделать один светляк несложно, два – это проблема, а с тремя хоть вешайся. Ну, у меня и с одним не заладилось, пожал плечами Колин. Но я тебя понял, ты решил сделать что-то вроде волшебной палочки. Ага, с такого ракурса я на это не смотрел, почесав голову, растерянно пробормотал я. Да я даже не знаю, как эти палочки работают, но смысл ты уловил верно. Если бы я автоматизировал рутину, работать стало бы в разы проще и легче. Сейчас-то кроме резонатора никакой помощи нет. Я так понимаю, у тебя получилось? Получилось, но в результате всего этого получилось и кое-что другое. Помнишь, я говорил про энергию? Так вот, получается так, что вся она проходит через меня. Понятно, что не всегда и не вся, но, тем не менее, это определенным образом ограничивает. Это типа, если ты молнию наколдуешь, ты и помереть можешь? Задал на удивление точный вопрос Колин. Ну, если без головы такое попытаться сотворить, то, наверное, да, прожарит до хрустящей корочки. Хмыкнул я, но и это не все. Кроме того, что все это требует внимания и энергопроводимости, это также ограничивает меня в применении навыка. Он полностью завязан на меня. Если я буду, например, спать, то светляк светить не будет, а иной раз ой как надо. Да и вообще, мановением руки передвигать предметы, это конечно круто и смотрится эпично, но было бы больше пользы от этого же умения, но скажем так, независимо от моего присутствия или отсутствия. Так ты что, типа артефакты делать научился? Не очень точно, но зато одним словом описал брат мое достижение. Ну как бы да. Правда, я называю это вторичным манипулированием. Но ты прав, слово артефакты звучит куда как проще. Ну, так, самодовольно фыркнул Колин. Я все-таки твой старший брат. С недоумением похлопав глазами секунды две, повтыкал в ступоре и заржал как умалишенный. Вот ведь гад мелкий, поддел, и ведь не оспоришь. Если не вдаваться в подробности, то таки да, брат, причем старший, Б-мастерская Б. Еще немного поговорив, сероглазый мальчишка словно бы невзначай выпроводил своего старшего брата готовить завтрак, и улыбка сползла с его лица, сменившись гримасой. Соберись, тряпка, отвесив самому себе пощечину, рыкнул мальчик. Ты мужик или где? Тяжело дыша, словно после изнурительного бега, мальчик с большим трудом перенес паническую атаку, но после нее, он как-то подобрался, а на его лице появилось неестественное выражение скуки. Минуту расслабленно посидев, мальчик встал, подошел к стеллажу, вынул из невзрачной коробки цилиндр серебристого металла и аккуратно, словно это был не титан, а хрупкое стекло, перенес его на рабочий стол. Нервно сглотнув, мальчик вновь вернул бесстрастный вид и мановением руки открыл емкость. Металл словно вода растекся в стороны, дав доступ к содержимому контейнера. «Ну что же, прадедушка, на твои рассказы уповаю», – пробормотал ребенок, и ему на ладони из титанового пенала выпала ампула со странной, маслянистой, полупрозрачной жидкостью чуть желтоватого оттенка. Осторожно покрутив ампулу в руках, мальчик включил красную лампу из набора для проявки пленки и посмотрел на нее сквозь ампулу. «Соответствует. Жаль, что проверить не успею.